приведение приговора в исполнение возлагается на амиров и судей района. Это значит, где бы Муса ни появился, его везде убьют. Муса бросил все и повез семью в Москву. Мы встретились, и он спросил: «Как ты думаешь, что делать дальше?» Мы оба понимали, угрозы неопереточные. Грозненский рабочий никогда, ни в масхадовские, ни в военные времена, надолго не прерывал своего выхода, а также никогда не желал быть под кем-то. Газете неоднократно предлагали так называемое спонсорство. Все участники чеченского конфликта, и федеральная сторона, и масхадовская, но Мурадов всякий раз отказывался. В предложенных обстоятельствах работы, война, игры спецслужб, Муса нашел лучший способ газетного выживания. Он не взял деньги ни у одной из противоборствующих сторон, хотя это был самый простой выход из положения, а подал заявку на получение гранта в фонде Сороса, прошел там сложнейшую систему отбора и получил таки средства на издание газеты от того, кто никаких политических требований ему не выдвигает. «Я не поклонница Сороса и не политическая его сторонница, но если фонд его имени позволяет журналисту быть независимым в условиях войны, вижу в этом исключительно положительные стороны. Начиная с лета, штаб боевиков, как бы последние ни пыжились, это виртуальная система, а их сопротивление возникает как реальное, лишь когда это требуется делу продолжения войны. Поговорить же с этим сопротивлением можно, используя Кавказ-центр, спецсайт в интернете. Именно через этот сайт мир, как правило, узнает, что думает Аслан Масхадов о происходящем на его родине. Часто эти мысли выходят неубедительными и исключительно пропагандистскими, что и дает основание утверждать, Кавказ-центр – это Ястержемский наоборот. Вот туда-то я и обратилась за разъяснениями относительно угроз, полученных грозненским рабочим. Сайт откликнулся быстро, представившись главным редактором Юсуфом Ибрагимом, и сообщил, что пока у нас нет никакой информации, хотя решения шариатского суда в таких случаях обычно передаются нам очень быстро, и мы склонны считать, что эту дезу запустила ГБ, в связи с чем мы считаем, что жизнь Мусы Мурадова под угрозой. Его могут убить русские спецслужбы, чтобы кричать на весь мир о том, как маджахеды убивают журналистов. Оказался не в курсе и Мовлади Удугов, папа Кавказ-центра, давным-давно сбежавший из Чечни, но делающий вид, что вроде бы поддерживает постоянные контакты с Шурой и ее командирами. Общие слова, как известно, лакомство спецпропагандистов. И я стала настаивать. «Сообщите, кто персонально является сейчас главой Верховного шариатского суда и, значит, способен подтвердить или опровергнуть мурадовское постановление? Как зовут того районного амира?» Муса родом из Грозненского сельского района. Ранее амиром там был полевой командир Басаев, который будет приводить в исполнение приговор, если таковой действительно имеется. Ответом сайта стало долгое, глубокое молчание. Так я и предполагала, потому что нет главы Верховного шариатского суда, нет и районного амира, кроме погибшего Бараева. Не объявил свою точку зрения на приговор и Аслан Масхадов. Его пыталась отыскать и я, и сам Муса Мурадов, журналист, которому Масхадов, между прочим, крайне обязан, поскольку на протяжении долгих месяцев лишь усилиями Мусы мир узнавал, что думает Масхадов по тому или иному поводу. Далее я обратилась в ФСБ, к другой стороне. У нас ведь на ФСБ возложена обязанность по руководству так называемой антитеррористической операции. К тому же и они, и есть те самые спецслужбы, в зоне интересов которых, если быть формальными, на первом месте – защита конституционных прав граждан, а главное из этих прав – это жизнь. ФСБ отделалась невнятным бормотанием. Это все боевики. А по сути, тем же молчанием в отношении дела Мурадова и журналистов Грозненского рабочего, что и Кавказ-центр, и виртуальный Масхадов. Наступила тишина. Значит, жди беды. Этому научила нынешняя война. Мурадов и грозненский рабочий действительно кость в горле всем участникам конфликта. По принципу, не служит никому и поэтому враг. А листовка — это знак, сигнал. Мы тебе оставим жизнь, только если ты будешь под кем-то, останешься сам по себе, умрешь. Вот настоящий приговор, вынесенный Мурадову и еще трем журналистам в стране, где продолжает утверждаться такая демократия, когда абсолютно никому не нужна независимая журналистика, и проще уничтожить и списать на конкурирующую спецслужбу, чем смириться с существованием. Кто же хотел убрать Мусу и трех его товарищей? Ответ очевиден – те, кто мечтает о продолжении войны. И неважно, какие у этих господ имена – Иван Петров из ФСБ или Шамиль Басаев из Шуры. Главное, такое у них совместное спецмероприятие. Это двойное предательство. В полном соответствии с жанром, утверждающимся в российском обществе в связи с предыдущей профессией ныне избранного президента. Если в ельцинские времена мы жили от одной его болезни до другой, то теперь существуем от одного спецмероприятия до другого. Завершилось спецмероприятие по уничтожению Виктора Попкова, независимого журналиста и правозащитника, смертельно раненого в Чечне и впоследствии скончавшегося. Началось спецмероприятие по уничтожению Мурадова. Когда ни одна из сторон чеченского конфликта не может действовать единолично, не будучи поддержана другой, якобы ей противостоящей. Напоследок, о чеченском гражданском обществе.